Вот опять идут верблюды, а за ними и думейцы. Буголь, сожженный ветрами и голодом, в одних кубовых ленючих балахонах, их полуголые дети, облезлые собаки, из сотрочества составившиеся жены с лениво-скорбными, темными, как древние аравийские предания, глазами. Вот черный губастый старик в одной грязной рубахе, раскрытой на груди. Он сидит на ослике, гонит его, волоча по земле свои черные босые лапы. Вот верховой турецкий солдат с карабином наперевес, зорко оглядывающий окрестные ущелья и овраги. Все спешат в Иерихон. Единственное человеческое жилье, единственный оазис во всей Иорданской долине. И как только стемнеет, ни души не останется на этой страшной древней дороге. Ночи здесь сказочно прекрасны. Они околдовывают трижды мертвую страну лихорадочными сновидениями, воскрешающими содомскую прелесть ее давно минувшей жизни. Сумерки на последнем, самом крутом спуске в долину, влево от дороги внезапно открылась глубокая каменистая трещина ущелья Кельта и проводила нас до самой долины. Смутно белела дорога, шумел поток на дне уже совсем темного ущелья, и печально краснело несколько огоньков в скалистой стене за ним. Там древнейшие притоны аскетов, тысячами погребавших себя заживо в криптах, которыми сплошь изрыты скалы Кельта. А когда мы спустились в долину и повернули влево, к Иерихону, черным и тяжким обрывом, уходящим в небо, встал перед нами кряж горы Сорокодневной. И огонек, чуть заметной точкой красневший и на этом обрыве, опять напомнил о той страшной борьбе, которую впервые воздвигли здесь люди против Искусителя. Вся иорданская низменность, страна, что некогда орошалась, как сан Господень, и на весь мир славилась легендарным плодородием, красой и греховностью Пятиградия, дворцами и твердынями трижды возрождавшегося из развалин Иерихона, поражая теперь тем запустением, где лишь жупел и соль, где злак не прозябает, где ни голос человеческий, ни бег животного не нарушает безмолвие. Сады Иерихона дышали в дни его славы благовониями бальзамических растений, индийских цветов и трав. Пальмы и мимозы, сахарные тростники, рис, индиго и хлопок произрастали в долине Иордана. Об этом свидетельствует даже и тот оазис, что уцелел на местах исчезнувшего с лица земли иорданского рая. Даже имя того селения, что наследовало Иерихону, Риха, благовоние. Но оазис этот, тропически зеленеющий у подножия горы Сорокодневной, в лесу источника пророка Елисея, так мал в окрестной пустыне, а селение все состоит из двух-трех каменных домов, нескольких глиняных арабских хижин и бедуинских шатров. В сумерки долина была молчалива, задумчива. Я сидел за рихой на одном из жестких аспидных холмов, что волнами идут к горе. На могилах Иерихона, кое-где покрытых колючей травкой, до черноты сожженной. Далекие Моавитские горы, край таинственной могилы Моисея, были предо мной, а запад заступали черные обрывы гор Иудеи, возносивших в бледно-прозрачное небо заката свой высший гребень, место искушения. оттуда тянуло теплым сладостным ветром.